«Не стреляйте, не стреляйте, этот послабее будет, молодой, на лице страх, если честно, то и у Мишки он пляшет в глазах, но мой друг держится молодцом». Я тут же уткнул ствол дробовика в затылок громиле, пока он в неприглядной позе растянулся рядом с перевернутой столешницей, и скомандовал его напарнику: «Закрой рот, руки, чтобы я видел, живо, на колени». Второй охранник грохнулся на бетонный пол так, что я бы не позавидовал его коленным чашечкам. «Дэнни, держи их на прицеле». Это я уже командовал Мишке. «Сначала прикрутить к стулу этого матерого, со шрамом. Сразу видно, кто тут во всей четверке главный. Молчит, лишь ненавидящими глазами сверлит мое лицо. Гляди, гляди, кроме глаз все равно ничего не видишь». По пути я не забыл снять его кобуру. Очень удобная, регулируемая. А на наплечных ремешках защелки. Раз-два и она снята. Не надо продевать руки в петли. Затем я привязал и второго. Глаза у него были обалдевшие. Он не обмочился там. Часом, чувствую, после нашего налета ему тут работать максимум грузчиком. В гангстеры с такой выдержкой ему путь точно перекрыт. Вон как старший на него презрительно зыркнул. Это склад Лучиана. Он найдет каждого из вас и подвесит как свиней. Процедил громила со шрамом. «Скажи, а-а-а», ответил я, уже запихивая ему в рот импровизированный кляп из ветоши. Затем осмотрел комнату. Мое внимание привлекла решетчатая дверь в еще одну комнату. Интересненько. Внутри шкафы да маленький сейф, и дверца там с замочной скважиной. Простенький с виду, значит, ничего суперценного там нет. Но и мы люди не богатые, нам грех брезговать такой удачей. «Дэнни, подгони их грузовик к складу и начинай таскать виски». Мишка кивнул и побежал выполнять команду, а я начал шарить по карманам громилы. Пусто. Пара дополнительных магазинов и мелкая наличка. 1,5 десятка долларов. Отлично. Начинаем отбивать мой костюмчик. Но мне не это нужно. Искомое нашел на шее. 2 ключа на шнурке. Один побольше, от решетки. Второй поменьше, явно от сейфа. Ох, как недобро он на меня смотрит. Алексей, может, и струхнул бы. А вот Иван Романович, сидящий в его шкуре, особых эмоций не испытал. Бывало ловить взгляды похуже в Афганистане в 88-м. Решетка со скрипом поддалась первому ключу. А вот сейф заедал, но тоже открылся. Внутри оказались пачки банкнот, 5-ки. С виду 4 сотни тут есть. Это бинго. Хотя чего скрывать, я испытал разочарование, надеялся на большие. И бумаги, накладные. В них я ничего интересного не увидел, да и некогда было рассусоливать. Прихватив с собою еще один дробовик, я быстро покидал в сумку разносчика пачки патронов к нему и деньги. Туда же 1911 того, что со шрамом, и запасные магазины. У меня при этом даже в душе счастливые жабы заплясали. Вот уж точно, мысли притягивают желаемое. Жаль только, что кольт грязный. Мятые купюры со стола смахнул следом. Пусть думают, что мы совсем шпана. Просто везучие. Второй дробовик оказался стареньким тренчганом. Траншейное ружье от Винчестера. К нему, в отличие от первого, был ремень. Поэтому я без раздумий отправил его за спину. С первым стволом такого не получится. Внутри склад представлял из себя огромное помещение, заставленное алкоголем. Мишка встретил меня с обалдевшими глазами, таща ящик со спиртным. «Ты хоть знаешь, сколько тут ящиков с виски? Какая разница? У нас есть всего один грузовик. Забиваем его под завязку и валим быстрее». «Да, я уже начал». Он кивнул на поднятую панель в стене, за которой зияло нутро грузовичка. Там же стояло 5 ящиков, если не больше. Мишка здоровый как вол, да и водитель хороший. Я знал, кого брать с собой внутрь на погрузку. На самом деле мне тоже стало тоскливо. Здесь было столько алкоголя, что хотелось увести все. Целое состояние по меркам среднестатистического американца. Но это сейчас невозможно. Я забросил сумку с деньгами и оружием в кабину. Дробовик за спиной оставил. Второй положил на сиденье. И начал помогать Мишке, пыхтя от натуги и обливаясь потом. Вот сейчас мне стало очень жарко в тулупчике разносчика. Но ничего. Пар костей не ломит. Загружали бегом. Поэтому не обошлось и без эксцессов. Я споткнулся и уронил один из ящиков. Некоторые бутылки разлетелись вдребезги, виски разлился. Если бы я был алкашом, сердце мое разбилось бы на 1000 мелких осколков. Но на складе было, наверное, 500 ящиков, если не больше, поэтому я просто без раздумий схватил другой и потащил его. Мы уже загрузили 45 ящиков, когда под воротами склада стало светло от фар подъехавшего авто. Он остановился, фырча мотором. Я услышал вдалеке окрик: «Эй, чего спите? Открывайте, мы от Лучана». А вот и непредвиденные обстоятельства. Мы переглянулись с Мишкой, и я скомандовал: «Быстро в машину, заводи», а сам кинулся к тенту, опуская его. Пусть хоть развивается как флаг, времени закрывать грузовик как надо, нет. Затем прыгнул в кабину, захлопывая дверцы. Рощупкин уже лихорадочно заводил движок. «Платок натяни», — прикрикнул я на него, видя, что маска сбилась у друга на подбородок. Можно было бы пропустить с кирпичными лицами заезжающее авто, однако нас сразу срисуют, что мы тут люди лишние. Так что лучше, чтобы наши лица не запомнили. Он натянул платок на нос и медленно поехал в сторону открывающихся ворот. Громов выгадал для нас аж целых секунд 15. Молодец, нервы хорошие. Запомним это. Он вообще более рассудителен и менее эмоционален, чем Мишка. Дай им место проехать и тут же по газам. Забираем Витю и дави на всю. Сам я уже подготовил траншейное ружье, положив на колени. Как-то посподручнее мне с него вести огонь из окна едущего авто. Ворота полностью откатились, гудя мотором. Двор осветился фарами черного Джордана. А вот это проблема. Эта легковушка быстрее нас в разы, да и мощнее. Дорогая тачка, кто же это и зачем пожаловал сюда на склад? Никак с инспекцией. Мишка, не торопясь, двинулся вперед, оставляя место для заезжающего авто. Фары сейчас слепят всех. Так что мы поравнялись с Джорданом, и только тогда все смогли разглядеть друг друга. В машине было четверо гангстеров. 100% они. Одежда не из бедных, свободного покроя, чтобы носить оружие скрытно. На лицах буквально на секунду отразилось удивление при виде наших рож, закрытых платками. «Дави, дави!» – скомандовал я Мишке, и он тут же утопил педаль, разгоняясь в сторону ворот. «Стой! За ними! Быстро!» – раздался крик позади, еле слышный сквозь ревущий двигатель нашего грузовичка. Мишка свернул направо, да так, что я заволновался, не перевернемся ли мы. Друг резко затормозил, и я выскочил наружу, распахивая дверь. В нее тут же запрыгнул Витя, выбежавший из конторки сторожей. Я заскочил следом на подножку, попутно заорав Рощупкину: «Ходу, ходу!» Но Мишке не нужны были лишние команды. Я залезал внутрь уже когда грузовик начал движение. Улица позади осветилась фарами только через секунд 15. Джордан длиннее Фордов. Ему, чтобы развернуться во дворе склада, понадобилось время. Но в том, что они нас догонят на прямой, я не сомневался. Машина очень мощная, только появилась и очень прилично дороже, чем модель Т. Но тут разницы для нас нет. Даже юркий маломощный Форд догонит груженный грузовичок. «Нам конец», – проорал Мишка. «Следи за дорогой, поворачивай, где можешь, лесенкой по улицам уходи. По прямой они нас обгонят сразу», – лишь прокричал я в ответ, перекрикивая ревущий, как раненый кабан, двигатель. «Главное сейчас – не дать им поравняться с нами или обогнать, тогда нас просто изрешетят». Мишка бросил грузовик в поворот, и он наклонился так, что шины на боковых колесах сдавило до предела. Это вам не 21 век с его технологиями. Я даже испугался, что они слетят с колеса. Но Рощупкин снова показал, что быть водителем у него в крови. Джордан вошел за нами в поворот с притормаживанием. Ему тоже сложно такие виражи закладывать из-за длинной и набранной скорости. Однако машина бандитов тут же начала догонять нас. Раздался первый выстрел. Пуля прилетела в кузов. Следом бухнул дробовик. Картечь ударила туда же. Пара дробин проскрежетали по борту. Одна разбила стекло со стороны Мишки. Он лишь пригнулся, вцепившись в баранку. Глаза раскрыты, напряжен до предела. «Витя, револьвер!» — скомандовал я, а сам высунулся в окно и дал три неприцельных выстрела в машину преследователей. Стрельба с их стороны на несколько секунд стихла, а тачка ушла в сторону, уходя с линии обстрела за кузов нашего авто. Гангстеры поняли, что и сами могут попасть под огонь. Новый поворот, и Мишка отправил грузовик почти в занос. Я был вынужден схватиться за борт, чтобы удержаться. Как только поворот был пройден, крикнул: «Держи ровнее, тут короткий проезд», — ответил друг. «До упора держи», — говорю. «Хорошо». Я дождался, когда Джордан повернет за нами, уже целясь более-менее нормально. Один за одним послал заряды картечи в преследователей. Они чуть сбросили скорость. Я даже вроде увидел треснувшее стекло. Прилетело им, но мало и не точно. Зато немного отстали. Рука на автомате начала выгребать патроны из сумки, заряжая дробовик по новой. «Поворот. После него остановись». «Что?» — обалдел Мишка. «Я говорю, остановись. «Витя, револьвер сюда, бери второй дробовик и за мной, вот, держи, как только покажутся на глаза, пали по машине, не старайся прицелиться, понял, понял», нервно ответил Витя, подал мне мой выбли, и схватился за весло другого винчестера, а я в спешке запихивал в камору новые патроны, сколько успею, тут не до жиру, мы ушли опять в занос, а затем Мишка ударил по тормозам, я больно ударился плечом о край рамы, не успев схватиться за что-нибудь, тормозной путь был адский, бутылки в ящиках предательски звякнули, но как только грузовик остановился, я выскочил наружу, револьвер отправился в карман, и я отбежал в сторону, давая оперативный простор для Вити, он выпрыгнул следом и взял на прицел выезд с поворота, пара случайных зевак в спешке побежали к проходам в соседние дворики и в подъезды, увидев двух парней с оружием и лицами, закрытыми платками. Джордан, визжа на всю улицу, вылетел из-за поворота, и гангстеры увидели нас. Их водила тут же ударил по тормозам, но мы уже открыли огонь с двух стволов. Просто по машине, держа ее на прицеле. «Двигайся, не стой на месте!» Проорал я Вите и медленно пошел, чуть пригнувшись в направлении останавливающегося авто. Не прямо, а по косой линии. Превращаться в статичную мишень в таких ситуациях нельзя. Бухали дробовики, лопались стекла, сыпались фары, картечь мяла двери. Из машины раздались хлопки выстрелов, сопровождаемые вспышками. Только бы по Вите не попали. Я отстрелял весь боезапас дробовика, перебросил его в левую руку и выхватил револьвер. Выбли хлестко выдал полный барабан. Я целился туда, где находился водитель и боковое стекло. Последние две пули отправил в капот и в колесо. Насчет двигателя не знаю, а вот шину повредил. Джордан всей тяжестью слегка опустился на переднее левое колесо. Стрельба из дорогого авто прекратилась. Уходим. Быстрее. Вите не надо было повторять дважды. Он уже залезал внутрь кабины. Подхватив удобнее дробовик и прыгая на подножку, я прокричал. Валим. Мишка дернул грузовик, и мы покатили по улицам Брукхайвена. Рощупкин пролетел несколько перекрестков, потом сбросил скорость и пошел петлять, постепенно приближаясь к пустырю. «Ты цел? Это я, Витя. Не задели?» «Нет, все в норме. Можете снять платки». Друзья послушно выполнили команду. Лица у обоих были бледные, как смерть. «Сейчас стошнит», — внезапно объявил Витя. «Терпи, казак, атаманом будешь. Доедем, делай что хочешь», — тревожно предупредил его я. Спустя несколько кварталов Мишка перестал ехать лесенкой и уже покатил нормально. Окна оставили открытыми. Сейчас ребятам явно нужен свежий воздух. Первая перестрелка в их жизни. До пустыря доехали без приключений. Затем выключили фары, перенесли оружие и деньги в кабину и принялись перегружать виски. 4 ящика побиты, где просто разбились, а 2, похоже, пострадали от выстрела в погоне. Еще один бросили там же. В наш «Шевроле» влезло только 40 ящиков. В принципе, тот результат, на который я надеялся, был достигнут, и Витя все-таки опорожнил содержимое желудка. Ну это нормальная реакция организма. Сказки про рымба в первом же бою мне тут рассказывать не стоит, а то, как послушать, каждый первый с остальными яйцами перекусывает металлический канат. Запасная канистра с горючкой в грузовике бандитов тоже пригодилась. Трофейное авто, обстрелянное гангстерами, облили и подпалили. Так и поехали к нашему складу, оставив позади уже растущее зарево. Фары включили только через квартал. Зачем какому-нибудь случайному зеваке на пустыре давать возможность разглядеть наши номера, если эти зеваки там вообще были? Я вот никого не заметил. Уже проезжая Манхэттен, остановились около телефонной будки. Я опустил жетон в прорезь, набрал номер, прижался к стеклянной дверце спиной. «Полиция Нью-Йорка, слушаю вас». В тупике на пересечении Кранк-стрит и 9-й линии в Брукхайвене я видел связанного мужчину. Возможно, его ограбили. Принято. Отправляем патруль. Как ваше имя, сэр? Но я уже повесил трубку. Выдохнул. И только тогда вспомнил о словах гангстеров. Склад принадлежит Лучана. Неужто это тот самый Чарли Счастливчик Лучиана, будущий глава комиссии семей мафии Америки? Сердце сдавили острые коготки тревоги. Нет, мы сделали все, чтобы нас не нашли. Надо отбросить эти неприятные мысли. На сегодня все. Поездка в Западную Вирджинию для сбыта нашей добычи ждет нас. Уже по пути Мишка вдруг крякнул и ударил себя по лбу. Леш, сколько времени? Час ночи. Ну это, с днем рождения тебя, дружище. Я даже в ступор впал. Точно, мне же теперь 18. Да. Почти что вот такого красавца пришлось размолотить нашим героям. Джордан 1919 года. Душа плачет, но что не сделаешь ради сюжета. Глава 11. У кого праздник, а у кого проблемы. С утра меня разбудила сестра. Поцелуем в лоб. С днем рождения, за Соня. Вставай, я твой любимый пирог испекла. Лежа на своей грубой кровати, я заулыбался, ощущая, как лицо греют последние лучи осеннего солнца. Скоро станет совсем холодно. Наша семья пока не зашибает кучу денег. Да и не падок я на подарки. Что в той, что в этой жизни я не был ими избалован по причине небогатого детства. А вот пирог с удовольствием попробую. И эта простая сестринская забота согревала душу сильнее всего. Уже после завтрака я выложил $30 на стол перед Тоней. Сашка играл во дворе, мама была на работе и еще не вернулась с ночи, так что я мог поговорить со старшей сестрой без свидетелей. Она остановилась как вкопанная с кастрюлей в руках. Люблю смотреть на нее такую. Красивая, тоненькая, хозяйственная, милая. Откуда это, Леша? Требовательно задала вопрос Тоня. Это, с новой работы, просияв, ответил я, первый заработок, пока начинаем. И каким образом он получен? Кастрюля со стуком водрузилась на стол. Тон был напряжен. Не беспокойся, пожалуйста. Мы же с тобой договорились. Я приношу гринбеки, а ты не задаешь вопросов и улаживаешь все с мамой. Я хочу знать, что эти деньги получены законным путем. Откуда ты их взял? И еще, скажи мне, ты втянул во все это Мишу с Витей? Я общалась с их знакомыми и родственниками. Они сказали, что ребята пропадают на каких-то заработках. Я же не дура, могу сложить 2 плюс 2. Глаза сестры требовательно сверлили меня. Явно не отстанет. Лучший вариант в таких ситуациях – рассказать версию, максимально приближенную к реальности. Поэтому пришлось вздохнуть и коротко ответить. Торговля алкоголем. Она всплеснула руками. Ты серьезно? Но это же нарушение закона. Какого? Я решил действовать мягче. Я читаю газеты, Леша. Акт Валстеда. Он запрещает продажу алкоголя. Закон еще не вступил в силу, Тоня. Его действие начнется только в январе. Тем более, мы продаем мелкие партии. Что-то вроде торговых агентов. Вот и все. Если ты читаешь закон, то знаешь, что за мелкие партии даже после того, как акт вступит в силу, тех, кого поймают, будут наказывать небольшими штрафами. Оглянись, посмотри вокруг. Да тут в каждом доме уже собирают самогонные аппараты. Всем плевать на этот закон. Пойми, это способ оплатить весь долг. Ты не забыла же о нем? Я не позволю маме и Сашке голодать, а тебе идти в публичный дом. Здесь мне пришлось несколько надавить. Тоня закусила губу и нахмурилась. А я продолжил. Только об этом никто не должен знать. Лишние уши нам ни к чему. Да понимаю я. Она сердито отмахнулась от меня. В этом я не сомневался. Судя по памяти моего реципиента, у моей сестры, конечно, есть загоны. А у кого их нет. Но она никогда не выносила наружу ничего из семьи. В конце концов, это она держит оборону и прикрывает меня уже почти неделю перед матерью. Причем, насколько я понимаю по реакции мамы, успешно. Иначе бы я заметил какие-то небольшие изменения в ее настроении или взгляде. У меня вопрос, присела она рядом за стол. Какой, если ты торговый агент, то как с тобой общаются деловые люди? С твоим-то внешним видом. Я хмыкнул, отложил книгу и дал ей жестом понять, что нужно подождать минутку. А сам ушел в комнату, где жили я и брат, быстро переоделся в костюм и постарался разгладить его руками, ибо приходилось, к сожалению, пока прятать его от семьи среди ящиков под кроватью. Поправил сорочку и галстук, надел отцовскую шляпу и вышел к сестре, развел руками и покрутился перед ней. Коричневый простой костюм, черные туфли, кремовая сорочка и сине-черный галстук. Не совсем, конечно, идеальное сочетание, но этого достаточно, чтобы смотреться более-менее цивильно в 19-м году 20 века. Сестра всплеснула руками и засмеялась. «Гляди, какой важный!» А затем улыбнулась и добавила, «Тебе идет, сразу становишься взрослее лет на 5 в нем». Я только усмехнулся. «Знала бы она, сколько мне лет в голове. У меня будет к тебе просьба». Я взял ее руку и изобразил смятение. «Какая?» Моментально напряглась сестра. «Ты можешь выгладить костюм? Ах ты!» Я уже заволновалась. Не подумайте, что я из тех, кто без женщины не найдет и колбасы в холодильнике. Просто я уже привык в прошлой жизни к совершенно другим утюгам. А то страшное чугунное чудовище, в которое надо закидывать угли, и которым орудует Тоня, в моих руках станет оружием массового поражения для любой одежды. Тем более, Она работает прачкой, и на работе они постоянно гладят и крахмалят. У нее навык обращения с такими монстрами уже отработан как следует. «А куда ты собрался? На свидание? Или на деловую встречу?» — с поддевкой спросила Тоня. «Второе. И еще нам нужно будет с парнями отлучиться на пару дней. Придумай, что маме сказать». Лицо сестры снова приобрело тревожное выражение. «Зачем? Бизнес». Пожал я плечами и сделал как можно более пафосное лицо, картинным жестом поправляя галстук. «А вообще, просто надо скататься на закупки». Тоня рассмеялась. «Господи, какой франт! Конечно, я все сделаю. Когда? Если можешь, сейчас. И я пойду. Не хочешь пока говорить маме?» «Нет, тут нет секрета. Просто мы с парнями сразу в путь». «Хорошо, я поняла», уже серьезно сказала сестра и затем тепло улыбнулась снова. «Какой же ты стал взрослый, я и не заметила, и папина шляпа тебе очень идет». А я просто обнял ее. «Приятно знать, что у тебя есть родственники. Всегда хотел сестру, получил не совсем обычным способом, но я быстро проникаюсь к ней и к этой семье. Очень светлые люди, мне повезло. И еще, мне какое-то время надо будет пожить в конторе», проговорил я. «Не волнуйся, пожалуйста, так и объясни маме. Я буду наведываться часто». «Это далеко?» «Да, это на другом конце Нью-Йорка. Ну, понимаешь, Лонг-Айленд, доки, поставки». Я сделал неопределенный жест, хотя куда-куда, а на Лонг-Айленд я в ближайшее время точно не ногой. «Хорошо, я объясню ей как-нибудь», кивнула Антонина. «На самом деле я еще вчера подумал о том, что мне надо поменьше светиться даже около склада и в нашем районе. Вчера ночью мы подогнали грузовик впритык к подвалу и перетянули внутрь все ящики с виски, а затем Мишка вернул обратно «Шевроле». Нужно бы в ближайшее время озаботиться покупкой своего авто, после того как прокрутим в Вирджинии наш виски. И вот вопрос, где прятать оружие, которое на нас свалилось? Оно понадобится, в этом я не сомневаюсь, но хранить дома мне его негде, я тут сверток с костюмом еле упрятал. Сейчас у нас два винчестера, два 38-х, Кольт 1911 и выбли. Абсолютно все стволы, грязные. Все это хранится в подвале под надзором Гарри, которого постоянно по очереди навещают парни. Все оружие там, кроме Кольта. Он со мной. Там же наши ящики с виски, а вскоре на смену им станут бочки с виноградным соком. И мне это очень не нравится. Нельзя хранить все яйца в одной корзине. Сейчас это наше самое уязвимое место. Рано или поздно, но до Горского или его шестерок дойдут слухи о том, что мы что-то привозим и увозим на наш склад. И там уже непонятно, как он себя поведет. Заинтересуется ли тем, что делает троица молодых парней. С другой стороны, может и сквозь пальцы посмотреть. Сейчас все стараются на чем-то заработать в серую. Но когда мы откроем свои заведения или начнем толкать виски баром, он точно все просечет и пошлет своих работников ножа и топора. Поначалу с вопросами и вежливыми намеками, что надо отстегнуть долю, здесь ее называют ВИК, а потом, неизвестно, его аппетиты, судя по тому, что я слышал, растут слишком быстро. Для завтрашней поездки придется брать только то, что можно спрятать в автомобиле, и это тоже риск, причем, значительный. Возить с собой стволы без документов на них, 38-й вызовет вопросы, ибо он штатный. На винчестер и с кольтом потребуют справки вкладышей из магазинов с печатями на них, но и ехать пустыми на продажу алкоголя незнакомым людям в штат, где уже несколько лет как действует сухой закон, тоже опасное дело. Хоть Витя и утверждает, что его кузен там знает всех и вся, родственник Громова тоже может прибрехать, чтобы повысить свою значимость. Так что нужна съемная квартира, желательно, где-нибудь на окраине Бронкса, где начинается другой район, и редко надолго появляются гангстеры. Этим я и планировал сегодня заняться, благо появились деньги из сейфа итальянцев. Их нужно пустить куда-то в частные руки и избавиться побыстрее. Это тоже горячие бабки. Не хочется держать такое у себя долго. Часть уйдет ребятам на семейные бюджеты, остальное нужно использовать с умом. Тоня, ты сказала, что газеты читала на работе. С собой захватила? Да, возьми в сумке. Я достал газету и развернул ее. Надо просмотреть объявление о сдаче квартир. О, что это тут у нас? Криминальная сводка. И при этом на первой странице. Погоня со стрельбой в Брукхайвене. А вот это, похоже, про нас. Интересное дельце. Надо бы, кстати, следить за газетами. Здесь это пока единственный регулярный источник информации. Так-так, посмотрим. Репортер в красках описывал бешеную езду по Лонг-Айленду, которая окончилась аварией и расстрелом гангстерского Джордана, а также трупом водителя. Еще двое пассажиров легковушки находятся в тяжелом состоянии, но их жизни уже ничто не угрожает. Никто из прохожих не пострадал. А вот это хорошая новость. У меня, признаться, за это душа всю ночь и утро болела. Так, читаем дальше. Очевидцы сообщают, что двое в платках и шляпах жестоко расстреляли авто преследователей и скрылись в неизвестном направлении. Так, дальше свидетельство этих самых зевак. Ага, ничего интересного, кто-то вообще фантазирует о том, что мы с Витей палили по машине из Томпсонов. Хотелось бы, конечно, иметь такие весомые аргументы, но это нам не по карману, так что извините, фейерверки отменяются. И не слова о Додже, который мы спалили на пустыре. И все же, я думаю, это дело времени. И полиция, и Лучана быстро свяжут сгоревший грузовик с тем, что произошло. Но это уже вряд ли пойдет в газеты. Не так интересно. Так-так, что дальше? Грузовик принадлежал компании Каплер и Ко, осуществляющей перевозки и хранение товаров. Адрес склада в Брукхайвене. ХМ, прекрасно. Сейчас у итальянцев явно прибавится головной боли, и они будут вынуждены отвлекаться на замазывание всех дел на складе. Кто его знает, что там у них еще хранилось. Дальше я окунулся в нудное изучение объявления о сдаче квартир. Выбрал несколько наиболее приемлемых, обвел их карандашом, чтобы не потерять, и начал собираться. К этому времени Тоня уже погладила мой костюм. Я оглядел себя, насколько это было возможно в обточенный большой осколок зеркала, и остался удовлетворен. Приятный, молодой человек. Такому можно, пожалуй, и квартиру сдать. Зашел в комнату, подальше от глаз сестры, и приладил под пиджак кобуру. Ну все, красавец, теперь в путь. Синий костюм в белую тонкую полоску, светлая сорочка, вишневый галстук с огурцами, черно-белые туфли, котелок с белой лентой и бабочкой. Чарли Лучиано всегда любил одеваться очень стильно и броско по самому последнему писку моды. Черные напомаженные волосы, зачесанные назад, карие глаза, густые брови, пухлые губы, скулы и смуглая кожа итальянца. Внешность, выдающая страстную и даже холеричную натуру. Сейчас он метался по небольшому кабинету, конторке как загнанный волк. Остальные два его компаньона были одеты проще. Один, в черном костюме и черном же плаще, невысокий, более плотной комплекции, восседал на стуле, подперев руками недовольное лицо и устремив вдаль задумчивый взгляд живых глаз. Широкий рот превратился в прорезь поджатых и без того тонких губ. Еще один, напротив, развалился в свободной позе, демонстрирующей абсолютную пофигистичность к этому миру. Атлетически сложенный, высокий подросток, в дорогой куртке с мехом, он сидел, закинув ногу на ногу. Большие руки со сбитыми костяшками, все в печатках и кольцах. Лицо, несмотря на 15-летний возраст, имело крупные черты американских звезд-боксеров. Даже светлые волосы, также небрежно зачесаны, как у них по современной моде. Просто связали четырех парней и увезли грузовик виски прямо у нас из-под носа. И никто не может сказать, кто это был, ни одной догадки, что это за мрази. Обещаю, когда я их найду, они проклянут день, когда родились. Лучиано разъяренно тараторил со скоростью пулемета, сколько они там увезли, 40-50 ящиков, 46 ящиков, 552 бутылки, подал голос человек в черном. О-о-о, у Мейерландски все всегда подсчет, все под контролем, тогда объясни мне, какого хрена твой склад, на котором все будет под контролем, грабанули какие-то уроды. Мейер хотел что-то ответить, но подросток с жестким не по годам взглядом вклинился в разговор. «Вообще-то, склад наш, не забывай, ты тоже в доле». Лучиано развернулся к пареньку. «Бен, я прекрасно это помню. А еще я помню, что именно вы гарантировали, что подберете надежных парней на его охрану. И конкретно ты отвечал за него. Все просил поручить тебе первое крупное дело и точку. И это все, что от тебя требовалось, проверять людей, которых ты с Мейером подобрал. А теперь что?» Копы шарятся по складу. Долбанные репортеры пишут в газетах полную чушь. Оба напарника Лучиано нахмурились. Да, возраст гангстеров в это время был удивительно низок. Когда Чарли несколько лет назад посадили за торговлю наркотиками, то Мейер и Сигел стали наемными убийцами свидетеля. Одному на тот момент было 15 лет, а второму – 11. Да и сейчас, через несколько лет после того случая, только Чарли Лучиано было уже больше 20. Бенджамин Сигел, или как его называли за спиной, Бокси, перестал хмуриться и лишь развел руками в улыбке. В меня тоже стреляли. Когда мы заехали на склад, проверить, как там все идет, мы сразу рванули за этими козлами. Бен тоже получил ранение, Чарли. Он рисковал жизнью за наше бухло. Не гони на него. Лански погрозил Чарли сигарой. Да это царапина, отмахнулся Сигел. Но эти уроды заплатят мне за то, что прихлопнули Ранни, и за то, что они сотворили с нашим Джорданом. Мы не успели даже недели на нем поездить, уроды. Мне плевать на Ранни, и я класть хотел на этот долбанный Джордан, малолетний ты придурок. Почти проорал Лучиано. Эй, ты не можешь так говорить про Ранни. Он вскочил Сигел, но тут же загремел голос Мейера. На удивление, у невысокого еврея мгновенно прорезался громкий бас. Хватит. Вы что, хотите вцепиться друг другу в глотки сейчас? Нам надо обсудить наш общий бизнес. Чарли, ты никогда не станешь главой большой семьи, если будешь так психовать на партнеров. Мы все так и останемся на уровне бойцов и бригадиров, если не договоримся. Наша проблема сейчас не этот долбанный грузовик с виски, а то, как это все скажется на нашей репутации. Ирландцы интересовались с утра, как у нас дела и можем ли мы отстоять товар. Издевались, предлагая защиту. Мир сделал паузу, пристально посмотрел на обоих напарников и добавил веским тоном. И самое главное, Арнольд Ротштейн недоволен тем, что грабит склады, с которых через 2 месяца мы будем отгружать бухло в его спикизи и клубы. Напомню вам, господа, что одно его слово, и никто в этом городе не купит у нас ничего. Куда мы пойдем? К Джузеппе Массири? Этот итальянец не станет работать с евреями. Я ни за что не пойду к Джузеппе. Возмутился Чарли, он держит меня за ребенка и дерет дикие проценты. Его семья, это просто обдиралово. Он говорит мне о том, что мы оба итальянцы, а сам уже запускает руку в мой карман. Пока те, кто внизу пашут и дохнут как крысы, Массири ест тамаров с серебряных тарелок. Извини, Чарли, но так уж заведено у вас, у итальянцев. Не у всех, но почти. Таких, как ты, мало, едко ответил Лански, а я с ним работать не смогу и Бак тоже. Из-за нашего происхождения, мы, не итальянцы. А я хочу напомнить тебе, что склады и поставки алкоголя Ротштейну, это наше общее дело. И если мы его просрем, то быстро пойдем ко дну. Пока он с Массерией пилит этот город как хотят. Лучиано шумно выдохнул и перестал метаться по комнате, упав в глубокое кресло и сжав подлокотники, а затем заговорил уже спокойнее. Значит так, мы должны усилить охрану наших складов. Если грабанули один, могут обнести и другие. Нужно, согласился Лански, но я думаю, что это была разовая акция. Те, кто нападал, явно знали, что идут на склад, но похоже это было все, что им известно. Возможно, залетные. Парни сказали, что они говорили со странным акцентом и двое из них много суетились. Ирландцы, может быть, непонятно, точно не американцы. И это вся информация. Наш додж они сожгли на пустыре в нескольких кварталах от склада. Там следы шин другого грузовика. Наверное, перегрузили все на него и уехали. Но сработали неплохо, пробурчал Сигел. Да, кивнул Лански, мы искали какие-то концы. Все лишь разводят руками. Никто ни о чем не слышал. И это очень странно. Профессионалы бы не стали размениваться на один грузовик. Так что это какие-то не местные артисты. Они или хотели загрузить только додж, или, наоборот, просто везунчики, которые не рассчитали свои силы. Сигел подался вперед и добавил. Один работал очень профессионально. Тот, что у них за главного. Я даже прицелиться в него не смог, когда они палили по нашему Джордану. Ясно, раздраженно процедил Чарли. Понятно, что ничего не понятно. И я все равно хочу, чтобы их нашли. Я лично забью каждого из них до смерти, ухмыльнулся Сигел. Его подростковое лицо даже перекосило от жестокой гримасы, которая возникла на нем. Но нам надо решить, что делать сейчас. Наша репутация подмочена, недовольно покачал головой Мейер. Лучиано потер виски пальцами, а затем махнул рукой. Налей мне. Мейер наполнил граненый стакан и протянул компаньону. Тот отхлебнул, покрутил стекло в руках и постучал им по столику. У нас были проблемы с этими мелкими бутлегерами из Аризоны, которые держат бар на 45-й. Помнишь? Да, но они все поняли и исправно отстегивают нам ВИК. Мелкие сошки. Их там 2 или 3. Ничем не примечательно, кивнул Лански. Ищем еще пару дней этих уродцев, которые налетели на склад. Если ничего не найдем, пустим в расход олухов 45-й. Мне они не нравятся. Это плохо для бизнеса, Чарли, веско заметил Мейер. Я знаю, и поэтому мы сделаем все сами, втроем. Не надо говорить никому из парней об этом. Потом пустим слух, что это именно аризонцы грабанули наш склад в отместку за то, что мы посадили на нож их компаньона. А мы отомстили, чтобы все поняли, что кража у нас – это билет на тот свет. После этого официально перестанем искать этих настоящих недоносков, которые обнесли склад. Но держите ухо востро. Если удастся выйти на этих ублюдков, я хочу видеть их. Понятно? Бенджамин Сигел зловеще ухмыльнулся и хрустнул костяшками пальцев, глухо бросив в ответ: «А потом я разберусь с ними». Лучано согласно кивнул, закуривая сигару и отпивая виски. «Разумеется». Глава 12. Тайна отца. На центральной улице я не выходил и такси ловить не стал, здраво рассудив, что если меня увидят редкие соседи в костюме, то посудочиты забудут. Тем более, откуда им знать, может, пиджак был у моего отца, а я его перешил. Сегодня понедельник, все на работе, и на улице мало зевак. А вот ловить такси в этой части Бронкса, это точно подставится со 100% вероятностью. Лучше просто выйти на середину улицы и крикнуть. У меня непонятно откуда появилось много денег. Хотелось бы оттянуть момент, когда это и так станет трудно скрывать. После просмотра первой квартиры я отправился дальше, как раз к границе районов. И вот тут мне повезло. Второе объявление было весьма интересным. Я встретился с довольно миловидной хозяйкой лет 35. Звали ее Сьюзи. Мы разговорились, а я узнал, что она работает секретарем в местном офисе управления транспортного отдела Нью-Йорка. Двухкомнатная квартира досталась ей от почившего дедушки. Бежевые обои с простым рисунком. Мебель в светлых тонах, сделанная из клена. Сейчас в этой стране он пока не признак значительной роскоши. Понравилась гостиная и тот факт, что в спальне был большой шкаф-сейф. Это прямо то, что надо. В придачу кладовка. И она тоже запирается. Знаете, Сьюзен, мне это подходит. Как раз то, что я искал. Вы не пожалеете, Алекс. Здесь тихие соседи. Рядом живет довольно благообразная семья католиков. Дети у них уже взрослые, не шумят. А с другой стороны пожилая пара, которая часто уезжает в свой загородный дом. Я могу быть уверенным, что в ближайшие полгода вы не выселите меня. С улыбкой поинтересовался я. О, не беспокойтесь ни о чем. Семья у нас небольшая. Я планировала сдавать эту квартиру долго, пока у меня не появятся дети. Я ведь одинока. А во это что, намеки какие-то? И взгляд через чур уж заинтересованный у этой мисс, когда она украдкой смотрит на меня. А Сьюзи-то непростая дама. Восхищение соседями-католиками у нее чисто из прагматических соображений. Реклама для снимающих жилье. Готов поспорить, что сама она, дама не особо благообразных мыслей. Это надо взять на заметку. Не с целью утех, а просто на будущее. Как-никак, она работает в транспортном управлении. Вдруг удастся наладить контакты насчет нашей с парнями работы. Но это явно не сейчас. Только я прошу обязательно внести все за первый и последний месяц сегодня, если вы решились, строго добавила хозяйка. Да, по $30 в месяц. Всего 60. Держите, я подал ей наличные, и она ни на секунду не засомневалась, взяв их. Это тоже радует. То, что не попросила чек. И я бы хотела увидеть ваши документы. Конечно, пожалуйста. У вас сегодня день рождения. Поздравляю вас. Вам только 18 и вся жизнь впереди. Вот тут она задумалась. Нет, понятно, Алексей Соколов внешне довольно видный парнишка. И одет сейчас весьма прилично. Манеры, тон. Однако я заметил, как ее глаза сузились при виде эмигрантского разрешения. Поэтому я даже не удивился следующему вопросу. Позвольте поинтересоваться, чем вы занимаетесь, Алекс? Я торговый агент. Прошу прощения, еще не сделал себе визитку. Отец решил отстегнуть меня от семьи. Помог устроиться на работу к нашему родственнику и дал денег на первое время. Сказал, что я как мужчина уже должен сам о себе заботиться. Не волнуйтесь, зарплата, которую мне установили, достаточно, чтобы исправно платить за квартиру. Что вы, замахала руками Сьюзи, я даже не думала ничего такого. Хотя я прекрасно видел, что именно о том она и подумала. Это очень похвально со стороны вашего отца. Он смог вырастить такого воспитанного сына, поставить его на ноги и дать хороший старт. Я уверена, вы станете лучшим сейлсменом штата. Сейлсмен – это консультант, который втюхивает все, что может, и всем подряд. Эпоха потребления уже вовсю поглощает Америку. До Великой депрессии продаваться будет все и вся. Именно сейчас бурно расцветают все программы лояльности, скидок, бонусов и тому подобного. Если вам мешает сейф в спальне, я могу попросить брата, и он его заберет. Просто нам особо негде его ставить, и поэтому... Нет-нет, напротив, пусть остается. Будет где хранить квитанции и счета. Доигрывал я роль очень ответственного и рьяного клерка. Мой ответ явно стал облегчением для Сьюзен, и она, заметно повеселев и отправив деньги в сумочку, добавила: телефон тут есть тоже. Правда, внизу у портье. Наш дом стоит в очереди на установку телефонных аппаратов, и они должны появиться почти в каждой квартире, где больше одной комнаты в следующем году. Эту тираду хозяйка выдала даже с некоторой гордостью. Еще бы, бесплатно поставить дорогой аппарат, это сразу плюс 3-4 бакса к стоимости квартиры, если не больше. Номер моего дома я оставила на столике. Звоните, в любое время. Слово «любое» было выделено тоном, а сама Сьюзи чересчур сильно улыбалась. Правда, она тут же осекла себя, видимо, внутренние установки посчитали, что такое поведение при первой встрече недопустимо со стороны дамы по отношению к молодому человеку, который вдобавок лет на 15 моложе. Спасибо. Я потряс ключами и вежливо раскланялся с ней в коридоре. Я уже более пристально изучил свою новую квартиру. Сегодня же перевезем с Мишкой все стволы сюда, когда выйдем на работу в ночную смену. Сейф – это хорошо. Будет где хранить оружие. Потенциальных взломщиков и грабителей его замок не остановит. А вот полиция, если она без ордера, не полезет. Скрипя сердце, пока не стал снимать квартиру для семьи. Во-первых, вопросы возникнут в первую очередь у матери, а следом и у всех, включая ирландцев и Горского. Во-вторых, нужно было достичь уверенности в том, что у нас все получилось, и я смогу каждый месяц исправно вносить оплату за все снимаемые помещения. Тем более, эту квартиру я сейчас больше воспринимал как штаб для нашей банды, да точку хранения денег и стволов, а не как место постоянного проживания. Осмотрев еще раз прихожую, я закрыл дверь на ключ и отправился на соседнюю улицу, где в памяти Алексея нарыл оружейный магазин. Там быстро выбрал себе наконец-то чистый кольт 1911 и пару запасных магазинов. В моей кобуре пара кармашков для них уже имеется. Еще два, по карманам костюма, и я уже обладаю нормальным боезапасом для пистолета. По меркам бандитских перестрелок, разумеется. Отличный выбор, сэр. Я должен записать ваши документы в книгу регистрации, вместе с серийным номером оружия. Приятный продавец. И магазинчик, похоже, его личный. Видно потому, как он любовно относится даже к витринам. Делать такую покупку я решил именно тут, а не в Бронксе. И по массе причин. Почти 20-й год на дворе. Регистрация оружия и разрешение на него сейчас очень простые. Главное, чтобы в паспорте или в иммигрантском разрешении не написано, что ты псих, если быть точным, не имеешь нескольких отклонений или болезней. Подтверждающий это штамп ставится сейчас прямо туда, и ты приходишь в магазин по достижению конкретного возраста в зависимости от штата. Затем покупаешь ствол, хозяин записывает в специальную книгу его марку, модель и серийный номер, а затем твои данные, как тебя зовут и регистрацию. Все. Отрывное удостоверение из учетной книги магазина лучше носить с собой, во избежание проблем с полицией, с патронами вообще никаких заморочек. Потом данная информация раз в месяц уходит в бюро по контролю за оборотом оружия. И я не хочу, чтобы в Бронксе рядом с моим домом гуляла информация о такой покупке. Плюс, квартиру я снимаю неподалеку, а вопросы обслуживания проще решать с продавцом. Все по той же причине учета стволов в книгах регистрации. Вообще, с Алексеем мне повезло. Парнишка был любознателен и подмечал большое количество мелочей в этом городе. Поэтому я, пользуясь его знаниями, весьма неплохо ориентировался в Бронксе и окрестных районах, где и что находится. Я убедился, что пистолет удобно сидит в кобуре, и рассовал по кармашкам магазины. Снарядил и тот, что в кольте. Теперь у меня есть легальная пушка, ее не видно под пиджаком и пальто, и я могу спокойно носить ее с собой. Не то, чтобы я был параноиком, но зная историю сухого закона, основную опасность для нас долгое время будут представлять не полиция и федералы, а именно коллеги по цеху. Тех, первых, можно и купить, а если нарушение мелкое, то спокойно и штраф заплатить, имея достаточное количество денег, а с последними, Возможно, придется иногда договариваться силой оружия. Вдобавок, кольт был нужен мне в нашей предстоящей поездке. Брать нелегальные стволы в штат, где сухой закон уже начал действовать в ограниченном масштабе, и полиция может загрести из-за алкоголя, перевозимого в грузовике, я категорически не хотел. Осталось сделать еще одно дело, и можно обратно домой. Я могу от вас позвонить? Нет, к сожалению, у меня нет телефона, сэр. Будка находится на углу, справа от магазина. Парой минут спустя я уже просил соединить меня с Парадайзом. Можете позвать Алевтину? Да-да, гадалку, усмехнулся я. Со мною в слуховой трубке говорил какой-то знакомый девичий голос. Скорее всего, какая-то из коллег или подружек Али, которую я раньше видел. Да, раздался знакомый и приятный голос. Привет, это Соколов. Ты сегодня не занята вечером? Ты прямо так сразу и с наскока? Девушка говорила с усмешкой. Два дня я тебя не видела. Ты не заходил, не звонил, а тут нарисовался, не сотрешь. А ты хотела бы, чтобы я прямо в клуб заявился? Ой, не надо. Девочки и так меня допекали расспросами, когда я с тобой убежала, засмеялась девушка. Вопрос остается в силе. Ты сегодня свободна? С улыбкой повторил я. Сегодня да, но вообще удобнее было бы завтра. Завтра, прости, не могу, покачал я головой, будто она могла увидеть этот жест. Почему? Удивилась Аля. Устроился на подработке. Ладно, вздох в трубку, заходи за мной в 9 вечера. Моя смена на кухне закончится. Заметано. Я даже повеселел. Но с тебя должок за то, что оставил даму без внимания, кокетливо добавила Аля. Это само собой разумеется, заверил я ее. В приподнятом настроении я направился домой. Костюм оставил на квартире, сменив одежду на более простую, а сверху накинул лишь новое пальто. Уже становится довольно холодно даже днем. Жаль, у меня нет машины, хотя бы того же Форда. Но если все выгорит, в следующем месяце можно будет прикупить. Правда, все равно показываться на авто в Бронксе раньше времени не стоит. Уверен, о моем долге знают не только ирландцы. И резкое появление машины вызовет ненужный интерес. Так что будет стоять во дворе, где я снимаю квартиру. Так, в раздумьях и брел. До дома оставалось пара кварталов. Я шел по пустырям и старым дворам с ветхими строениями. Люди отсюда или пашут где-то круглосуточно, или наоборот, наркоманы и пьяницы, которые валяются весь день дома, помирая под аккомпанемент опустошаемых бутылок. Зато меня мало кто знает. А во, какая встреча. А вот этого урода я точно тут не ожидал увидеть. Штармайер, собственной персоной, вырулил из-за угла дома. Я оглянулся, высматривая в узком переулке кого-нибудь еще из его банды. Похоже, только он один. Стоит, считает мятые баксы. Наверное, с кого-то стряс Вик. Плату преступникам за крышу или иные услуги. А может, и за то, что они вложились в чей-то бизнес под хороший процент. Или толкает дурь кому-то сам. Про него такие сплетни ходили. Это откуда же у простого уродца бабки на такую одежку? Со злобной ехицей поинтересовался Штармайер, осматривая меня с головы до ног. «Чего ты хочешь?» — сухо произнес я, попутно осмотрев пустырь за его спиной. «Никого. Ты много на себя тогда взял, шваль. Мне не нужны проблемы», — я поднял правую руку, демонстрируя свои лучшие намерения. Штармайер обернулся на секунду, затем снова поглядел на меня остро и цепко. Слишком уж он напрягся при этом. По спине пробежал холодок от ощущения неизбежного. «Все твои проблемы сейчас закончатся», и он резко запустил руку в большой карман куртки. «Как хорошо, что мое пальто было расстегнуто, иначе лежать мне сейчас в этом переулке и пускать кровавые пузыри». Моя ладонь тут же рванула за борт длинного пальто. Пальцы схватили рукоять кольта и потянули его, вторая рука уже в полете резко дернула назад затворную раму, как только пистолет показался из-под одежды, а сам я бросился к стене вправо, вскидывая руку с пушкой. Изображать из себя стендовую мишень для стрельбы я не намерен. Штармайер уже почти успел выхватить свой маузер и направить его на меня, когда грохнул первый выстрел. Пуля пробила ему грудь, и гад с ошалелым выражением на лице завалился назад, словно получил сильный удар на ринге. Уже лежа он попытался поднять руку с пистолетом, но я подскочил и с размаха врезал носком ботинка по запястью. Маузер выпал и откатился с дробным стуком дальше по переулку в сторону мусорных ящиков. «Ты, как ты, сволочь, больно», — процедил Штармайер, делая неловкие попытки посмотреть на свою грудь, где растекалось большое темное пятно на жилете под курткой. Я направил на него кольт, и тут он вдруг просипел. «Жаль, что не я твоего папашу угробил. Надо было самому. долбаные ирландцы. Что? Похолодел я. Что ты сказал? Пошел ты. Ты и так уже или труп, или будешь пахать, как раб на галерах, а твоя сестра и мать. Жаль, я не дождался. Я бы Таньку. Я схватил его за грудки и тряхнул. Кто убил моего отца? За что? Иди ты. И он закатил глаза. Потерял сознание. Твою же. Рука сама оттолкнула Штармайера. Я брезгливо поморщился. Как жил собакой, так собакой и помер. Кольт уставился на лоб бандита. Треснул еще один выстрел, отразившись эхом от стен переулка. Голова убитого дернулась, принимая пулю. А я уже быстро шел дальше, стремясь покинуть эти дворы, пока меня не заметили ненужные глаза. Некогда прятать тело или обыскивать карманы немца. Шляпу я надвинул на глаза, воротник поднял, чтобы закрыть лицо. Пока шел к себе, пришлось петлять дворами и кварталами по большой дуге. В голове лихорадочным роем вились самые разные мысли. Штармайер что-то знал про то, как отец сгорел вместе с Лавкой. Даже хотел участвовать сам в этом налете. Стоп, почему налете? А как тогда это можно назвать? По словам убитого, пожар был не случайным. Тело отца обгорело настолько, что нам его нормально не показали, а коронер лишь развел руками. Мы и не настаивали, чтобы не травмировать маму. А вдруг коронер что-то заметил, но в отчете не указал. Или ему кто-то дал указание не отмечать какие-то записи и молчать. Или я на воду дую. В любом случае сейчас не лучшая идея заявиться в полицию и начать задавать вопросы криминалисту. Тут половина фараонов кулуарно общается с бандитами, или даже куплена теми или иными царьками наподобие Горского в зависимости от района. Штармайер откуда-то узнал про то, что с отцом придут разбираться. А может, ему и предлагали это сделать, но это вряд ли. Такой приказ отдали бы, если бы решили послать на дело этого урода и его банду. А так, зачем посвящать лишних в такое? Тут, скорее всего, как и в полиции, инфа просто течет из шибко болтливого рта вкупе с большими ушами. Так и попало к Штармайеру. Судя по его словам, разбираться с батей пришли ирландцы. Какие? Дэнни Пес и Пит Маккарри? Вполне могли и они. С кем еще у отца были какие-то договоренности, кроме них и их прямого хозяина, Томпсона? Может, папа что-то скрывал от семьи? Странно, ведь отец всегда был достаточно законопослушен. Но тогда зачем он взял в долг у ирландцев, а не у Соломона? Слишком много вопросов, но мало ответов. И 100% во всем этом чувствуется невидимая и черная туча, которая висит надо мной и моей семьей. Уже около дома нужная мысль все-таки пробилась через цунами размышлений. Гарри как-то в лес уговорил, что отец настойчиво отсылал его в день пожара с работы. Ветеран, последний, кто общался с папой, и, может, заметил что-то подозрительное или странное в лавке в тот день. Пока что это первая зацепка. Вторая – ирландцы. Их, вообще-то, тут немало как у нас, так и в соседних районах. Уверен на 90%, что Пит Маккарри – участник или хотя бы инициатор возможного убийства. Тем более, отец занимал именно у его двоюродного брата, ростовщика, для которого Пит выбивает деньги с должников. Эх, вломиться бы к ним в притон с дробовиками и поставить всех. Нет, не получится. Мы с парнями стараемся пока не светиться. Рано выходить из тени. Решено. С утра перед выездом поговорю с Гарри. Следует разобраться во всем этом и понять, что нам угрожает. А пока надо развеяться и сводить куда-нибудь Алю. Сомневаюсь, что она из тех девушек, которые просто так отдаются на втором свидании, но приятный вечер в компании рыжей красотки точно отвлечет меня от тяжелых мыслей. Глава 13. Штука баксов. Алекс, я закончил со всеми ящиками. Гарри махнул рубанком остатки опилок. Около одной из стен лежала рухлядь, которую он не успел вытащить наружу. Да и я пока не решил, куда подевать весь ненужный хлам. Оставлять во дворе, привлекать лишнее внимание. А так, что-то вывезли, что-то оставили. Никто ничего не поймет. Ночью, когда мы грузим ящики, машину ставим впритык, и она закрывает нас от окон и случайных лунатиков, зевак. Подумаешь, сын погибшего пытается удержаться на плаву и, может, старается развить какое-то дело после смерти главы семейства. Около другой стены стояли ящики с виски. Логотипы и все штампы из доков и компаний по перевозкам были стесаны рубанком и наскоро зашкурены. Гарри постарался на славу. Теперь это просто безымянная тара с бухлом. Отследить ее путь стало нереально. Радовало меня следующее. Я осмотрел все ящики, и они были непочатыми. Ни одна бутылка не была открытой. А сам сторож выглядел свежо и опрятно. Похоже, Гарри действительно не врал насчет своего увлечения алкоголем. Я даже поделился с ним старым бритвенным набором, который отец давно не использовал, приобретя незадолго до смерти новый. И сейчас нищий уже не походил на того, старого бомжа от слова совсем. Даже аккуратную бородку себе оставил и прическу. Я бы такое с тупой бритвой проделать не смог. Сейчас мучаюсь, осваивая старинный способ бритья даже с новым набором отца. Гарри, мне нужно задать тебе пару вопросов. Я осмотрел помещение подвала. Что-то случилось, сэр? Он по-прежнему обращался ко мне на «вы», хотя разница в возрасте у нас была приличная. Но я был только «за». В конце концов, я, настоящий, сидящий в теле Алексея Соколова, даже старше его, и психологически мне так удобнее. Во-вторых, субординация – дело важное и, порою, незаменимое. Нет, я по поводу нашего разговора о работе. Ты и так уже увидел, что мы решили заняться алкоголем. Как ты относишься к тому, чтобы помочь нам продать все это, с перспективами на будущее? Какими перспективами, сэр? С живостью ответил бывший вояка. Все просто, если у нас все получится, то мы будем прилично зарабатывать, и у тебя тоже будет заработок, и жилье. С деньгами можно будет ускорить процесс получения документов. Ты и сам это знаешь, но есть какое-то но. Он пристально посмотрел мне в глаза. Конечно, продажа алкоголя в некоторых штатах незаконна, а скоро станет под запретом на территории всей страны. Но я больше опасаюсь не этого, а конкурентов. И я бы хотел иметь под рукой человека, который умеет обращаться с оружием, с приличным боевым опытом на случай передряг. Это первый вариант. Второй, нам нужен будет охранник и помощник здесь. Это более безопасное дело. Выбирай. Он думал не особо долго. Признаться, сэр, я ожидал чего-то подобного, после нашего разговора в лесу. Я согласен, на оба варианта. Если честно, я толком умею только стрелять и считать. Мой отец был лесником, он натаскал меня обращаться с оружием еще в детстве, а моя мать была счетоводом в магазине. Она учила меня. Потом я тоже работал лесником, а затем меня отправили на войну. Так что я согласен участвовать в вашем бизнесе. Американцы вообще ляпают этот бизнес везде, потому как в их понимании слово «дело» и слово «бизнес» примерно одно и то же. И эта манера передалась и эмигрантам, в том числе и мафии. Любое дело, где надо чем-то торговать, даже будь это дурь, алкоголь, утехи, рабы в конце концов, ведь подпольная торговля людьми в Штатах будет жить даже в 21 веке, все это здесь сразу обзывают бизнесом. Так, по мнению местных, звучит более благообразно. Вон тот джентльмен одет представительно, имеет деньги, значит, занимается бизнесом. И плевать, каким. В реальности, конечно, с экономикой, налогами и настоящими трудовыми отношениями это все зачастую не вязалось никак. Это хорошо, я кивнул и присел на пустой ящик, который тут использовался в качестве стула. Главное, мое условие остается тем же. Ты не пьешь и никому не говоришь о наших совместных делах. Завтра очень рано мы едем в Вирджинию продавать виски, которые раздобыли. Поедет Миша, он за рулем. Ты и я, Витя останется здесь. Мы и так уже часто отсутствуем на работе. А вот тебя точно никто не хватится. В Западную Вирджинию, уточнил Гарри. Именно так. Там сухой закон уже работает, пояснил я. Сколько вы хотите выручить за ящик, сэр? Где-то 25-27 долларов с одного. У вас есть договоренность по цене? Деловито поинтересовался ветеран. Нет, нас там будут ждать, и решать уже будем все на месте. Не хочется светить товары и вообще нашу деятельность раньше приезда. Это правильно. Но требуйте все 30, сэр. Торгуйтесь. В Вирджинии не любят слабаков и тех, кто не торгуется. Это край настоящих ковбоев. А наше пойло качественное. Не какая-нибудь паленка, пояснил нищий. Спасибо за совет. Вполне искренне поблагодарил я Гарри. Затем чуть помедлил и перешел к тому, что меня интересовало сейчас больше всего. Скажи, в тот день, когда мой отец отослал тебя из лавки, ты не запомнил ничего странного? И я испытующе посмотрел на ветерана. Гарри нахмурился, припоминая, а затем покачал головой. Нет, Алекс, если говорить о чем-то прямо совсем странном, то ничего. Однако он был очень расстроен. Я сказал ему, что могу помочь с разгрузкой и подготовкой досок для новых стеллажей, а он буквально вытолкал меня за дверь. Это на него не было похоже. Ваш отец всегда был вежлив со всеми и даже со мной. Перед закрытием лавки я помог ему убрать все стулья, потому что он был занят, чистил ружье. Я даже дышать перестал. Ружье? Да, старая двустволка. Я не знаком с этой моделью, пожал плечами Гарри. Интересные дела получаются. Заглянув в память Алексея, я узнал, что дома у нас никогда не было оружия. И в лавке тоже. Отец ни разу за все время не сказал о том, что у него есть какое-то ружье. А в лавке я помнил каждый угол. Там и спрятать-то большую пушку было непросто. Откуда у папы ружье? И зачем отстреливаться от посетителей, из-за которых он выгнал Гарри? Но никто не слышал никаких выстрелов. Да и отец был в лавке. Там же и сгорел, придавленный балкой. Или ему помогли умереть, потом сожгли дом, а балка упала, когда прогорела крыша. Возможно, так и было. Самый главный и волнующий вопрос – зачем, чем и кому так насолил обычный лавочник из наполовину русского квартала? Значит, кто-то что-то хотел от него, не получил, убил, а все представил как несчастный случай. Допустим, это сделали ирландцы. По чьему приказу они работали? Томпсона тоже непонятно. Зачем гробить свою дойную корову? В итоге у меня появилось только больше вопросов. Гарри, а кто-нибудь заходил к нему, кто показался тебе подозрительным? Заговорил я. Вы имеете в виду бандитов, сэр, и их тоже? Он немного подумал и виновато пожал плечами. Простите, но это было давно, я уже не вспомню дни перед этим. Сейчас на ум никто не приходит, кто вел бы себя странно. Покупатели как покупатели, и все. Понятно. Я и задал этот вопрос скорее для проформы. Вряд ли отец вел какие-то тайные дела в самой лавке. Ладно, с этим будем разбираться, когда мы вернемся из Вирджинии. Если удастся все организовать нормально, на поездку и все, что с ней связано, уйдет максимум 2 дня. Хорошо, спасибо. Ты очень помог в одном деле, Гарри. Вечером мы выезжаем. Витя оставил для тебя новую одежду. Там брюки, ботинки, куртка и шляпа. Все должны выглядеть более-менее цивильно. С собой мы берем только чистый кольт. Кольт для вас, сэр. Гарри заметно повеселел, когда услышал про обновки. Да, у меня теперь есть легальный. А может, возьмем что-нибудь потяжелее? Задал резонный вопрос ветеран. Нет, дробовики сложно прятать. Не хочу в первую поездку сгореть на них. Понимаю, что это определенный риск, но тут уже ничего не попишешь. Если где-то начнут делать полный досмотр машины, то будут большие проблемы. Согласен, кивнул Гарри, я переоденусь. Давай. И, кстати, с чем тебе удобнее всего работать? Намекнул я на оружие. Со всем, что у нас есть, я могу обращаться спокойно. Но если у нас появится хорошая винтовка, то я буду рад, сэр. Ветеран занялся своими делами, а я предался размышлениям. Все витало вокруг 3 фактов. Во-первых, количестве трупов, которое пополнилось вчера еще одним. Помню, когда меня и моих товарищей зажали в ущелье под Пантширом. У нас раскалился Акс, но я не думаю, что тогда в тот день я положил 4 человека, а тут набил такое число за эту неделю. Какую там фразочку приписывали Аль Капоне? Не пробуй дно реки 2 ногами, надо бы притормозить. Во-вторых, секрет отца и чем он обернется для нашей семьи. Хорошо бы Штармайер все преувеличил.